и через 20 минут вышел из вокзала, имея 170 гульденов в кармане. Это факт. Вот что может иногда значить последний гульден. А что, если б я тогда упал духом, если б я не посмел решиться? Завтра. Завтра все кончится. Faites les jeux, monsieur. Faites les jeux, monsieur. Rien ne va plus. Le jeu est fait. Rien ne va plus. Le jeu est fait. Вы слушали заключительную часть радиоспектакля по роману Фёдора Михайловича Достоевского «Игрок». Роли исполняли Алексей – Егор Бероев, бабушка – Вера Васильева, Полина – Полина Кутепова, мадмуазель Бланш – Мадлен Джабраилова, генерал – Валентин Гафт, мистер Астли – Алексей Колубков, Дегрие – Юрий Васильев, Потапыч – Анатолий Солодилин, Федосья – Екатерина Семенова. Автор сценария и режиссер – Дмитрий Николаев, композитор – Шандор Калыш, партия виолончели – Алла Васильева, звукорежиссеры – Андрей Коновалов и Александр Трухан, ассистент режиссера – Михаил Розенберг, редактор – Жанна Переляева. Сериал – на радио России.